на это скажете?» — спросил Небворд. Майкл задумался. «Похоже, что наш приятель Пен держит пленницу в башне». «Ну да, это та женщина, крик которой я сегодня слышал на рассвете и которую Пен выдает за служанку. Меня смущает окно. Я не подозревала его о существовании. Судя по расположению, оно должно выходить на внутреннюю лестницу, но внутри, я это хорошо помню, никаких признаков окна я не заметил. По-видимому, в башне есть тайник. У вас больше нет снимков этой части замка?» «Нет», — покачал головой Джек. «Сцена с башни занимает всего 50 метров. Все, что я мог показать, вы уже увидели». В лаборатории зажегся свет. Небворд и Майкл вернулись в кабинет режиссера. «Не нравится мне этот Пен», — задумчиво произнес Небворд. «И еще меньше он мне стал нравиться с тех пор, как я узнал, что Мендоза находится с ним в гораздо более близких отношениях, чем я думал». «Мендоза, ваша бывшая артистка?» Режиссер пожал плечами. «О Стелле Мендозе ничего плохого сказать нельзя». «Ничего хорошего тоже», — ответил он. «Меня, по правде, всегда удивляло, почему Пен позволяет пользоваться своим парком для съемок, но теперь я понимаю, говорю вам, не нравится мне он. В этом замке на каждом шагу какие-то секреты». Майкл самодовольно улыбнулся. «Один из этих секретов будет раскрыт сегодня ночью. Я подвергну Гриф Тауэрс небольшому осмотру, не спрашивая разрешения сэра Грегори Пенна. И если я найду то, что рассчитываю, Грегори Пен проведет остальную часть ночи в наручниках и под замком». Глава 17. Ночная разведка. Майкл Бриксон выписал из Лондона тяжелый чемодан с нужными вещами. Около получаса он возился над приведением их в порядок, когда хозяин гостиницы доложил ему, что из гаража привели нанятый им мотоциклет. Подвязав дорожный мешок к плечам, Майкл сел на машину и выехал из города, делая круг и направляясь к Доверхаузу. Не доезжая до усадьбы Лонгволя, он сошел с мотоциклета, спрятал машину в кусты и дальнейшую часть пути преодолел пешком. Было около 11 часов вечера, когда он подошел к стене парка, поминутно оглядываясь, чтобы не натолкнуться случайно на бага. Калитка, выходившая в поле, была заперта. Майкл предвидел это. Из мешка за спиной он вынул веревочную лестницу с проделанными к ней стальными крючьями. Забросив крючья на стену, он в одно мгновение перелез на другую сторону и очутился в парке. Пробираясь тем же путем, каким он проходил здесь на рассвете, держась в тени кустов и деревьев, он приблизился к замку и остановился у края площадки перед входом в башню. Дверь была открыта, и на пороге стояли два человека. Один из них был Пен, второго же он узнал только тогда, когда тот заговорил. Самсон Лонгваль. «Думаю, она скоро поправится. Раны воспалены и очень болезненны. Можно подумать, что какой-то зверь исцарапал ее лапой», — сказал Лонгваль. «Надеюсь, я облегчил ее страдания, сэр Грегори, хотя, повторяю, вот уже почти 50 лет, как я забросил медицину и никого не лечил». «Итак, старый Лонгваль был доктором». «Моя машина отвезет вас», — предложил сэр Грегори. «Нет-нет, я пойду пешком. Благодарю вас. Это недалеко. Спокойной ночи, сэр Грегори». Баронет, пожелав гостю счастливого пути, вошел обратно в дом, и Майкл услышал шум задвигаемых засовов. Настало время действовать».